пари со следопытом. Сохранилось предание о том, как Линней разыграл одного своего знакомого шведского дворянина. Этот человек, хоть и жил постоянно в столице, считал себя непревзойденным охотником и следопытом. Как-то раз во время дружеской вечеринки он заявил: «Не было еще случая, чтобы я не смог выследить зверя. По отпечатку лап медведя, волка, лисицы или рыси я точно скажу, каков возраст, характер, настроение хищника, на кого и когда он охотился. И ни разу не случалось, что вы не знали, кому принадлежит обнаруженный след?» Невинно поинтересовался присутствующий на вечеринке Линней. Охотник снисходительно усмехнулся. «Бьюсь об заклад. Нет ни в Скандинавии, ни даже во всей Европе зверя, которого бы я не назвал по его отпечатку. Даже след лосенка отличите от следа оленя, дикого кабана, от домашней свиньи?» Все так же невинно спросил Карл. «Нет ничего проще», — ответил охотник. «В России, в Баварии, в Силезии, в Нормандии мне приходилось не раз держать пари с тамошними охотниками по поводу моего мастерства следопыта, и всякий раз я выигрывал». «А в наших скандинавских лесах не пытались доказать свой талант?» — не унимался Линней. Простодушные вопросы, наконец, насторожили хвастливого охотника. «О, Карл, зная вашу натуру шутника, остроумца и спорщика, подозреваю, неспроста эти вопросы. Признавайтесь, дружище, не хотите ли держать пари?» Линней смущенно развел руками. «Поверьте, я не сомневаюсь в вашем таланте. Просто вспомнилось, как пару дней назад на берегу Меллорена, в часе ходьбы от Стокгольма, мне показали удивительные следы. Никто из местных жителей не смог определить, чьи они. В каждом отпечатке две медвежьи лапы поместятся». «Пустяки!» — пренебрежительно махнул рукой охотник. «Готов держать пари, что я с первого взгляда определю, какой зверь прошел по берегу Меллорена и удивил нашего славного мэтра науки».